Глава 3. Елена. Я бросила в него стул, и вдруг словно оказалась в замедленной съемке. Этот, без сомнения, рассердившийся мужчина не отбросил стул, не увернулся от него, как я думала. Он просто поймал его и даже не пошатнулся, словно тот ничего не весил. А потом бесконечно медленно и даже как-то аккуратно поставил стул на пол. Я нервно сглотнула, когда он сделал шаг ко мне. Инстинктивно сделала 2 шага назад. «Господи, помоги мне», — взмолилась я. «Лена, Лена», — заговорил он обманчиво спокойным тоном, — «что же ты натворила здесь, м? Разбила дорогие вазы, уничтожила прекрасные цветы, сломала хорошую видеосистему. Неужели ты думала, что таким поведением вызовешь мою радость? Таким поведением ты только расстроила меня». «Дверь была заперта, и мне никто не отвечал, когда я стучала и кричала. Хотя уверена, что вы все видели в своей камере». Мой голос дрожал от удушливого страха. «Верните меня обратно. Сейчас же». Я смотрела на своего похитителя в состоянии, подобном состоянию несчастного зайца, загнанного свирепым волком в ловушку. Спасения нет. А еще меня буквально сбивали с ног его глаза, гипнотизирующие, пронизывающие, пугающие и притягивающие одновременно. Его глаза прищуривались, внимательно глядя мне в лицо. «Лена, на первый раз я прощу тебе эту выходку». Он обвел рукой бардак, который я устроила. «Запомни, теперь это твой дом. Ты моя женщина. Моя любимая женщина, Лена». «О чем он? Какая любимая? Что? Ваша женщина? Вы псих?» Возмущению моему не было предела. «Я требую, чтобы вы немедленно меня выпустили отсюда и вернули домой, иначе...» «Иначе что?» — усмехнулся он, продолжая наступать. «Иначе я убью вас!» — закричала, не в силах совладать с собой и своим отчаянием. Он лишь шире улыбнулся и сказал: «Нет, моя прекрасная Елена, не выйдет. Ты останешься здесь, и убить меня не удастся». Он словно издевался надо мной. «Это похищение, это самое настоящее преступление. Вас посадят за ваш чудовищный поступок, а мой отец оторвет вам голову за меня». Я до боли сжимала руки в кулаки, дрожала от страха и ярости и, наконец, не выдержав, закричала во всю силу легких: «Помогите!» Я срывала голос, но при этом отступала, когда он снова ко мне приближался. Мы кружили по комнате, словно играли в какую-то забавную игру. Несомненно, Джанабаев мог в 2 счета меня настигнуть, но, кажется, ему нравилось, что я его боюсь и медленно убегаю. «Кричи, Лена, сколько влезет», — сказал он, когда я прекратила молить кого-то о помощи. «Просто прими тот факт, что ты моя. Поверь, ты еще не представляешь, как сильно тебе повезло». «Повезло?» — вспылила я и невольно сама сделала шаг к этому ненормальному. «Да вы меня похитили, вы это понимаете? Но вы не радуйтесь, Артур Маркович. Меня скоро начнут искать, а когда найдут, вам сильно не поздоровится». «Ты имеешь в виду видеокамеры, которые в тот самый день от чего-то не работали? Или людишек, которые ничего не помнят? Или, быть может, своих бывших коллег?» — спросил он. От его спокойного и уверенного тона мне стало еще более жутко. Меня трясло так сильно, что зубы стучали. «Мои родители будут искать меня», произнесла я, чувствуя, как голова снова взрывается невыносимой болью. Страх душил меня, как опытный палач. «Не переживай по поводу родителей, Лена». Я похолодела и замерла. «Твои родители, друзья, коллеги, однокурсники и весь университет в курсе, что ты получила весьма выгодное предложение от иностранной компании. Ты уехала туда работать с перспективой получить постоянное место. Компания занимается секретными разработками, поэтому ты редко выходишь на связь с родными. Я обеспечил их всех письмами, звонками и видео от тебя. Поверь, все очень рады за тебя». От услышанного мои ноги подкосились, и я мешком рухнула на пол. В голове не укладывалось, что этот кошмар происходит именно со мной. Не верю. «Зачем? — спросил едва слышно трясущимися губами. Глаза наполнились горячей влагой. «Зачем вы это сделали? Я вас вижу второй раз в жизни, и вы меня тоже не знаете. Я не понимаю, почему вы меня похитили и заперли здесь. С какой целью?» «Меня расстраивают твои слезы, Лена. Поверь мне, я очень хорошо тебя знаю. Ты здесь, потому что я так решил. Ты моя. И точка. Просто запомни это, Лена». Его слова были пронизаны безумием. Я рывком поднялась на ноги и зашипела, снова яростно сжимая руки в кулаки. «Да кто вы такой, чтобы называть меня своей? Я не ваша собственность и не ваша женщина. Запомните это, а лучше выжгите у себя на тупом лице. Понятно?» Он быстрее молнии подскочил ко мне, одной рукой схватил за подбородок, другой прижал к своему твердому телу. Все произошло настолько быстро, что я даже пикнуть не успела. Джанабаев склонился над моим лицом и зловещим, но безумно сексуальным голосом заговорил. «Мне нравится твоя мятежность и строптивость, Лена. Приятнее будет тебя укрощать. Но только запомни, моя любимая девочка, свою страстную натуру будешь проявлять только тогда, когда я буду трахать тебя. В остальное время ты должна вести себя достойно, покорно и очень ласково, как кошечка. Если продолжишь сопротивляться, не будешь слушать меня, то я тебя накажу». Он сильнее сжал пальцами мое лицо. Я смотрела в черные глаза этого чудовища и видела в них свое испуганное отражение. Отражение девчонки, которая попала в лапы настоящего исчадия ада. Потом он отпустил мой подбородок и пальцами провел по моим дрожащим губам. «Ты спросила, зачем я это сделал? Зачем похитил тебя?» «Я отвечу, Лена». Он коснулся своими мягкими губами моих сухих и потрескавшихся и прошептал. «Потому что ты моя любимая девочка. Невинная и чистая, как белый лист, но при этом умная и невероятно страстная. Ты создана для меня и будешь всегда принадлежать только мне одному. Я буду пробовать тебя, как самое изысканное лакомство. Буду наслаждаться тобой. Буду брать тебя, когда захочу и как захочу. И если ласковой будешь, то и сама получишь настоящее наслаждение. Ты раскроешь в себе страсть, Лена, и будешь кричать в моих объятиях. Молить станешь, чтобы я трахал тебя. Ты полюбишь меня так же сильно, как я люблю тебя. И когда это произойдет...» Он замолчал и тут же впился в мой рот жадным поцелуем, заталкивая язык чуть ли не в глотку. Я начала мычать и извиваться, чтобы избавиться от этого мерзавца. Но Джанабаев лишь крепче сжимал меня в своих руках, норовя раздавить, будто хрупкую куклу. А потом, не прерывая своего садистского поцелуя, одной рукой он разорвал на мне свитер, затем резко дернул в сторону бюстгальтер. Обнаженная кожа мгновенно покрылась мурашками. Он тут же, будто варвар, схватил меня за грудь и с силой сжал ее. Я вырывалась, но с тем же успехом можно было бороться с каменной стеной. Он мял мою грудь и стонал, и стон его был подобен довольному рыку животного. Мне стало не хватать воздуха. Из-за его проклятого языка я не могла вздохнуть. Сердце колотилось так сильно, что казалось, сейчас оно выломает мне ребра. В итоге я пнула со всей силы по его берцовой кости и одновременно с ударом укусила ублюдка за язык. Артур отстранился и хищно улыбнулся. «Ты потрясающая!» Он снова потянулся ко мне, но я, прикрывая грудь руками, попыталась проскочить мимо, чтобы убежать. Не вышло. Он схватил меня и прижал к себе, довольно улыбаясь. «Пусти!» — заорала я в бешенстве. «Никогда!» — был его ответ. «Выпусти меня отсюда! Я домой хочу!» Тревога и отчаяние нарастали. «Нет, Лена!» — ответил Артур все так же невозмутимо. Он снова вплотную прижал меня к себе, а я змеей изогнулась и укусила его за шею, вцепившись зубами в то место, где билась жилка, да с такой силой, что отчетливо ощутила, как рвется его кожа. Он дернулся от боли, но я не ослабила хватку. Ему пришлось схватить меня за волосы, чтобы освободиться. Одной рукой он запрокинул мне голову назад, другой коснулся места укуса и посмотрел на свои пальцы. На них была кровь. Артур посмотрел на меня каким-то диким, первобытным взглядом и улыбнулся, словно маньяк. Он коснулся окровавленными пальцами моих губ и смазал их своей кровью. «Ты пустила мне кровь, Лена, но очень скоро и твоя кровь прольется, когда я лишу тебя девственности. Ты будешь кричать от наслаждения. Поверь мне, девочка, я рад, что ты такая. Мне нравится, что ты не скулишь и не умоляешь отпустить тебя, а борешься, требуешь, защищаешь и отстаиваешь себя. Я восхищен и в который раз убеждаюсь, что ты создана для меня. Ты псих!» — процедил я, ногтями впиваясь в кожу его руки, которой он держал меня за волосы. Мне было больно, а он словно не ощущал боли, хотя мои ногти оставили на нем глубокие раны. Мы стояли, впившись друг в друга взглядами. Я смотрела с ненавистью, а он мной восхищался. На моем лице читались злоба и презрение, а он хотел меня. Я чувствовала его эрегированный член, который готов был вырваться наружу, разорвав черную ткань брюк. Он прижимал меня к себе, продолжая оттягивать мою голову назад. Еще чуть-чуть, и он сломает мне шею. «Как я уже говорил, Лена», — произнес он мне в шею, вдыхая мой запах и касаясь кожи носом и губами. «На первый раз я тебя прощаю. Сейчас ты, как послушная девочка, пойдешь в ванную и хорошо помоешься. Твой запах перебивает запах духов и вчерашней вечеринки. Хочу, чтобы твое лицо и тело были чистыми и свежими. Пока будешь приводить себя в порядок, слуги приберут здесь, а техник заново установит камеры. На столе тебя будет ждать обед из твоих любимых блюд. Отдыхай и привыкай. Несколько дней я не буду тебя беспокоить, а потом... Потом я покажу, как сильно тебя люблю». Он отпустил меня, и я облегченно выдохнула, чувствуя, как боль пульсирует уже не только в затылке, но и во всем теле. Меня разбирала сильная дрожь. Хотелось кричать, но я молчала. Хотелось бежать, но ноги приросли к полу. Даже прикрыть руками грудь не было сил. В данный момент мне казалось, будто я умерла и оказалась в аду. Джанабаев смотрел на меня с невероятной похотью, и прежде чем уйти, очень бережно погладил меня по груди, а потом склонился и поцеловал ее. По телу пробежали мурашки, но не от наслаждения, от страха. Потом он улыбнулся, взял меня за плечи и развернул в сторону ванной комнаты. «Иди и сделай, как я сказал, Лена». И вдобавок по-хозяйски и невероятно пошло шлепнул меня по попе. Словно кукла, я пошла в ванную, лелея мысль о том, что все равно сбегу отсюда. А когда окажусь дома, расскажу обо всем родителям, и вместе мы сделаем так, что этого урода засадят за решетку до конца его дней.